Константинович, сегодня надо арестовать подлеца Берию. Ни о чем не расспрашивайте, я потом расскажу. Я вздохнул, закрыл глаза и сказал: Никит Сергеевич, я жандармом никогда не был, но эту жандармскую миссию выполню с большим удовольствием. Что надо делать? Хрущев сказал: вы берете с собой генералов, проводите их через Боровицкие ворота, приходите в приемную, где будет заседание президиума, ждете звонка, заходите, берете его и сидите до 3 часов утра, пока не будет снят весь караул. Затем придет майор, назовет пароль, вы сдадите Берию. Вот и все. Потом, продолжал Жуков, я посадил в машину на заднее сиденье Батицкого и Москаленко, накрыл их попоной, поскольку у них не было пропусков, и проехал через Боровицкие ворота в Кремль. Зашли в приемную. Никто не знал, зачем приехали, кроме меня. Ждем. Час дня звонка нет. 5 минут второго нет. Я представил, что Берия арестовал всех и ищет меня. Состояние было очень тревожное. В 1:15 раздался звонок. Мы вытащили пистолеты. Один остался у входа. Вошли мы с Москаленко. Слева сидел Берия. Я направился к нему. Перед ним лежал портфель. Мысль промелькнула, что может быть оружие, и толкнул портфель. Схватил Берию за руки и закричал: «Берия арестован!» Он вскочил и крикнул: «Георгий Константинович, что случилось?» В ответ я снова закричал: «Молчать!» Развернулся и на выход с ним. Мне показалось, что не все члены президиума знали об аресте и заподозрили, что я совершаю военный переворот. Вывели мы Берию, сняли пенсне, раздавили, отрезали пуговицы на штанах, ну и просидели там до 3 часов утра. Потом его увезли. Так рассказывал Жуков. Тогда кто-то из аудитории спросил его: какое событие вы считаете самым важным в вашей жизни? И маршал без колебаний ответил: арест Берии. Вот оно как. Эпизод с портфелем, о котором говорили и Хрущев, и Жуков, чистый фрейдизм. Один вроде толкнул, другой схватил портфель, полагая, что там оружие, но оружия там не было. Это впоследствии признавали оба. Но они продолжали и продолжали рассказывать о портфеле, поскольку в их сознании он концентрировал в себе весь ужас возможного провала. Вернемся, однако, в зал, где Хрущев еще не закончил свои откровения. Он как раз снова поднял рюмку с коньяком. Вот меня часто спрашивают, как это я вдруг вышел и сделал тот доклад на 20-м съезде. Столько лет мы верили этому человеку. Поднимали его, создавали ему культ. И риск тоже был огромен. Как еще отнесутся к этому руководители партии и зарубежные деятели, и вся наша страна? Так вот, я хочу рассказать вам историю, которая мне запомнилась с детства еще, когда обучался грамоте. Была такая книга «Чтец-декламатор». Там печаталось много очень интересных вещей. И прочел я в этой книге рассказ. Автора не помню. Мы сидели как-то в тюрьме в царское время, политзаключенные. Там были и эсеры, и меньшевики, и большевики. А среди них оказался старый сапожник Пиня, который попал в тюрьму случайно. Ну, стали выбирать старосту по камере. Каждая партия предлагает своего кандидата. Вышел большой спор. Как быть? И вот кто-то предложил сапожника Пиню, человека безобидного, не входящего ни в одну из партий.